Друзья, ну, я вас всех приветствую с Рождеством Христовым. Знаете, когда говорят с Рождеством, а что мы отвечаем? Ну, кто-то говорит с Рождеством, кто-то жив Господь. Мне, знаете, нравится такое выражение, он истинно тот. Вот когда говорят вам с Рождеством Христовым, вы говорите, он истинно тот. Он истинно тот, который был уготован, который до своего времени дожидался, да, и вот пришло то время, когда он пришел в мир. Знаете, чудесное собрание, слово прям такое касается очень сильно. И пока первый брат проповедовал, у меня стих такой тут хороший есть, я хотел бы прочитать. А потом еще брат Юргис проповедовал. Ну и вот стих называется «Благодать». «Для спасения нужно так немного, лишь одна молитва покаяния, но без каждодневного старания можно потерять общение с Богом. Можно, не испытывая жажды, Библию свою убрать на полку. Правда, что читать ее без толку, если ты уже спасен однажды? Можно приберечь свои колени, ведь совсем не грех молиться сидя. Бог же не лицо, а сердце видит, наша поза не вопрос спасения. Можно не носить и покрывало, благодать Христова все покроет, все изъяны, недостатки скроет, и неважно, много их или мало». Можно и воскресные собрания иногда менять на магазины, только эти веские причины часто мы выдумываем сами. Можно не страдать за имя Божье. Можно жить, как все, играя с миром. Только для спасенного кумиром суета земная быть не может. Благодати хорошо живется. Просто, и закон уже не нужен. Только непонятно, почему же Царство Божье силою берется. Только непонятно, почему же Царство Божье силою берется. И знаете, вот по поводу второй вот проповеди, хотелось сказать, действительно, лукавый он не дремлет. Он ворует все. А все – это наше время, в первую очередь. Сейчас, знаете, можно все найти. Вот все, финансы можно найти, возможности разные, и все. Но время… Время настолько сейчас ценно, что вот, я не знаю, оно вот действительно так уходит. Годы мелькают, да, кружат в заботах земных. Но что останется в конце, на выходе? С чем мы придем к престолу? И знаете, лукавый, он действительно в первую очередь хочет нас обольстить. Он хочет настолько показать нам что-то такое, и так привлекательно, и так вот дать нам что-то, чтобы мы уцепились, чтобы мы захотели, чтобы мы... И не зря вот действительно эти бесы, они не вышли просто, да, они еще попросили остаться здесь. Да, остаться в этой местности. Как вы думаете, для чего? А чтобы была возможность еще вернуться. Вернуться в этого человека, в этого бесноватого. И если мы где-то чуть-чуть не пободрствуем, где-то чуть-чуть дадим слабину, и действительно приходит вот это вот состояние апатичности, депрессии, каких-то расстройств, бессилия и всего остального, ленности какой-то. И уже те слова, которые Христос говорит, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе», они уже как-то так становятся для нас такими какими-то далекими. Ну, может, я могу что-то вот здесь вот. Так вот, первое, он нас обольщает, он нас соблазняет. Второе, он нас порабощает. Он нас порабощает, он действительно делает все вот настолько, что мы как бы уже вроде бы без этого не можем. Это становится частью нашей жизни, частью нас самих. Бог говорит, что у нас природа другая. У нас природа другая. Но мы как бы в своей природе можем находить какие-то моменты и соглашаться. Наверное, это все-таки уже мое. Наверное, с этим я уже не смогу совладать. Друзья, поверьте, сможете. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. И вот третье, для чего, что хотят сделать бес или силы тьмы, это истощить нас. Вы знаете, они высасывают все живительные соки. Может быть, здесь есть в зале тот человек, который еще, знаете, есть что-то, какой-то грех запинающий, Когда он постоянно падает, постоянно спотыкается, и уже и молился брат, да, и вроде бы какое-то время прошло. И знаете, все вроде бы как бы хорошо, потом опять упал, и потом опять встал, а потом опять упал. И уже как бы сейчас уже отчасти он что-то делает, что-то не делает. И знаете, вот это вот такое половинчатое какое-то состояние. Знаете, если мы не откажемся от этого, если мы не предадим это Иисусу Христу, Он нас будет истощать, высасывать из нас эти соки до конца наших дней. Если мы этот грех не отдадим Иисусу Христу, Он из нас высосет все. Он нас приведет в такое состояние, что мы больше не сможем ничего делать. Мы будем разочаровываться, сомневаться, а действительно ли был Иисус. А может быть, евреи правы, и они просто такой вирус запустили в мир. Или может быть, как мусульмане, это пророк. Знаете, и вот много может быть таких всяких разных моментов вокруг этого. Я в последнее время очень часто смотрю диспуты, ну как бы у нас на Кавказе. Сейчас просто вот еще одна семья к нам приехала из Киева. Ну, они не сейчас приехали, она уже несколько лет назад. И они миссионерами приехали, занимаются чисто с турками. Вот только с турками. У них вот такое служение, служение для турков. И, ну, знаете, такая благословенная семья. Один момент хочу рассказать. Она буквально недавно рассказывали, как у них церковь в Киеве. Ну, она под Киевом. И выросла церковь от 30 человек до, я не помню, сейчас то ли 700 человек. Буквально за короткий промежуток времени. Я говорю, как, вот что, как, что происходило же такое? Он говорит, ну в основном, по большей части, одна сестра потрудилась. Я говорю, как так? Как одна сестра могла столько сделать всего? Он говорит, она, у нее такое служение, она когда видит человека грустного или какого-то вот такого, ну в упадническом состоянии, она подходит и вот все делает для того, чтобы, скажем так, ну как бы уделить ему внимание. Вот она проходит мимо, там смотрит на остановке, кто-то сидит грустный, да. Она подходит и говорит, друг мой, а что ты так грустный? Что у тебя случилось? И знаете, эта сестра никого не проходит. И знаете, такое обличение для меня это было, когда действительно мы проходим мимо друг друга, мимо внешних кого-то, да, и уже не видим вот эту скорбь и боль сердечную в людях. То есть мы настолько уже наш духовный уровень, он снизился на тот, ну, на то состояние, когда мы приходим только в молитвенный дом. Мы делаем, может быть, какие-то повседневные, там, заботимся о своих родных, близких, да, делаем свою повседневную там работу и все остальное. Но мы не замечаем уже за вот этими телами бессмертных душ. То, что там внутри эти души мучаются. Внутри эти души, они действительно страдают, они истощаются, они истязуемы. Потому что сейчас настолько жизнь, она стала, ну, вам, наверное, виднее здесь в Москве. Мы в нас в Кавказе там теплее, лучше. Да, у нас проще все, все намного проще. Здесь нацмены, здесь мы. Там турки, там кабардинцы, там балкарцы. И дай Бог, конечно, чтобы мы не проходили. Дай Бог, чтобы мы... И знаете, действительно, у нас силы будет тогда, когда мы сами отрекаемся, когда мы сами отдаем себя в послушание Христу, да, когда мы сами свою голову именно вот наполняем вот этой благодатью. То, что Бог во мне, это великое чудо, это действительно такое действие Божие. Действие Божие, когда Он во мне, Он внутри, Он совершает, Он что-то там... Знаете, мне нравится на жатву, когда вот этот пример... То, что все созидается невидимо. Вот вокруг нас, вот да, все растет, вот сейчас вот зима, как бы все так вроде бы в спячке. А по весне начинает все созидаться, то есть начинает оживать. И вот в верующем человеке действительно все начинает оживать, потому что Бог, Он преображает эту душу. Он настолько вот творит это чудо в сердце человека, именно в сердце. И знаете, проблемы наши, они где? Вот на уровне разума или где-то в сердце, или где? Вот что? Но Бог, Он наводит этот божественный порядок.